Эпилог. Август 2023-го. Эля. «Ты точно ничего не забыла?» Мама обеспокоенно носится по квартире с пакетами в руках. «Ма, у меня чемодан весит 20 кг. Есть ощущение, что мне наоборот надо что-то выложить. Ничего, пригодится. Лучше взять много, чем что-то забыть. Это у тебя еще куртки нету на их зиму. Скажешь потом, когда выслать деньги». «Ну, ма, я вообще-то собираюсь работать». «Не вздумай. Учись и голову себе ничем не забивай. Деньги найдем». В конце июня пришли результаты вступительных, по которым стало понятно, что я прошла на бюджет. Вопреки изначальным планам уехать в Москву из Астрахани, я решила провести еще один месяц с родителями и перевезла от Ани все вещи сюда. Нам удалось возобновить дело, и почти весь июль мы не вылезали из полицейского участка. В конце июля состоялся суд. Макара признали виновным, но дали всего 1,5 года исправительных работ с возможностью досрочного. Родители парня вложили все свои деньги в адвокатов, а судья принял во внимание то, что убийство Милы было непреднамеренным, и что на тот момент Макару еще не исполнилось 18. Ужасно несправедливо. Но это уже больше, чем ничего. Гораздо больше, ведь как минимум теперь все узнали правду, и Ян больше не винил в смерти Милы меня. Единственное, что меня тревожило, так это то, что после приговора суда Даша немного ушла в себя. Чтобы ее растормошить, мы с родителями взяли ее с собой в семейную поездку в Красную Поляну, где почти на неделю ушли в горы с палатками. О Макаре мы с ней не говорили, но я знала, что именно он был причиной того, что у подруги так резко изменилось настроение. Но, кажется, неделя в горах действительно пошла ей на пользу. По крайней мере, у нее снова появились силы на то, чтобы ругаться с таксистами. Завтра в 10 я должна буду сесть на поезд, который отвезет меня в Москву. В столицу я прибуду за 3 недели до первого учебного дня, чтобы забрать учебники из библиотеки, спокойно заселиться в общежитие и успеть обжиться на новом месте. Мысль о том, что мне предстоит переехать в абсолютно новый город, где у меня никого нет, была волнительной и слегка пугающей. Но в то же самое время я уезжала отсюда со спокойной душой. Из кухни, где я оставила телефон, заиграли 10 Years. «Милая!» Мама снова появляется в дверях и протягивает мобильник. «Да», — отвечаю на входящий. «Спускайся». На другом конце звучит голос Яна. «Прямо сейчас?» Удивленно смотрю на часы, показывающие 19:30. «Прямо сейчас». Гудки. Непонимающе продолжаю смотреть на побелевший экран телефона, а потом срываюсь с места. Целую ничего не понимающих родителей и выбегаю на улицу. Я не совсем отдаю себе отчета в том, зачем я это делаю. Но будто бы это именно то, чего я ждала с самого утра. Ян стоит возле байка со шлемом в руках. «Ну и куда мы?» — спрашиваю у парня, хотя мне абсолютно плевать, куда мы поедем. «Не так сразу». Хмыкает он и протягивает мне шлем. «В этот раз, надеюсь, не будешь брыкаться?» — спрашивает Ян, намекая на тот вечер у клуба. «А если буду?» «Вопрос риторический. Не будешь». «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что тебе слишком хочется узнать, что будет дальше». «Он прав. А еще я до одури хочу снова сесть на его байк и почувствовать то, что чувствовала в тот вечер». Поселок заканчивается. Через 10 минут мы въезжаем в город. И куда же мы? В центр? Нет, сворачиваем. Набережная. И снова нет. Мы петляем по узким улочкам и, наконец, останавливаемся в каком-то переулке. Пойдем. Ян снимает шлем и встает, ожидая, что я сделаю то же самое. Зачем мы здесь? Считай, это мой прощальный подарок. А как же красные розы? Заедем на обратном пути и за ними. Смеется парень. Договорились. Мы поднимаемся по узкой лестнице, Ян толкает деревянную дверь, выкрашенную в красный, и мы оказываемся внутри какого-то очень странного помещения. Я точно не ожидала этого. Огромные серые бетонные блоки, в центре большой пул, дорожка из трамплина в разной высоты, самодельная зона отдыха из поддонов и бочек и несколько десятков молодых людей в центре всего этого безумия, разукрашенного граффити. Вау! Это все, что могу озвучить. Мы проходим к основной толпе, скучковавшейся у края пула. Все внимание обращено на двух парней, творящих немыслимые трюки, то опускаясь вниз, то взлетая над нашими головами. «Это прекрасно», — говорю я и оборачиваюсь на Яна. «Его рядом нет. Что за...» Но уже через секунду вижу его также внутри пула. Как заворожённая смотрю только на него, испытывая все то же, что я испытывала много лет назад, когда впервые его увидела. «Не хочешь присоединиться?» Ян тормозит рядом и озвучивает то, на что я сама бы вряд ли решилась. «Серьезно? Я не каталась больше 2 лет. И когда это тебя останавливало?» «А доска?» «Держи, я возьму у парней». И он протягивает мне свою. «Нет, но это уже точно похоже на сон, вызванный больной фантазией. Может, я сейчас проснусь?» Ян смеется, наблюдая за моей реакцией. «Эля, просто вставай на доску!» Он уходит к парням, а я быстро скидываю на поддоны куртку и встаю на скейт. «Скейт? Яна! Моя самая заветная и отбитая мечта! Похоже на самовнушение, но скейт под ногами словно передает все то, что есть у его хозяина. Я чувствую то, что чувствует он. Я в этом уверена. Я не боюсь». Ноги сами ведут к пулу. С пулом я никогда особо не дружила, все больше предпочитая кататься по прямой поверхности. Но чувствую, сейчас я готова. Шаг, а за ним пустота. На какое-то время мне удается поймать равновесие, но в конце я все равно оказываюсь на бетонном полу в позе звезды. «Контуженная, что ли?» — подбегает Ян. «Меня дождаться не могла». А я в ответ лишь киваю и начинаю громко смеяться. «Ну, точно контуженная!» — качает головой он и подает мне руку. «Ладно, давай еще раз, только в этот раз я буду тебя страховать внизу». Время на треке проходит незаметно, поэтому, когда мы выходим на улицу, город встречает нас темнотой улиц. «Ну как тебе?» — спрашивает Ян. «Я хочу вернуться туда еще раз!» Отвечаю уже слишком возбужденно. «Вернешься», — улыбается парень. «Вернемся», — думаю я, иначе это будет уже не то, и сажусь на байк. Выезжаем на дорогу, но вместо того, чтобы поехать домой, через 10 минут Ян останавливается на набережной. «Прогуляемся?» — спрашивает он. «Тебе не кажется, что надо было задать этот вопрос до того, как мы сюда приедем?» Пихаю его в плечо. Ночью набережная прекрасна. Если вечером здесь не протолкнуться, то сейчас тут почти никого нет, не считая редких парочек. Мимо проплывают мигающие всеми цветами радуги теплоходы, из колонок, развешанных на столбах, звучит негромкая музыка, воздух пахнет летом, рекой и сладким попкорном. Ян идет чуть впереди и останавливается у перил, разделяющих набережную и Дон. «Значит, поезд в 10». Он оборачивается ко мне. Киваю и встаю рядом. «Пойдешь провожать?» «Проснуться в 8? Ты за кого меня принимаешь?» Тихо смеюсь и снова пихаю его в плечо. «Эй, полегче. У меня тут скоро вмятина останется. Выпрямишь до Нового года». Ян задумчиво отворачивается к темной воде. «А если бы я завтра поехал с тобой, ты была бы против?» «Было бы классно, но смысл? У тебя тоже скоро учеба начинается». Поворачиваюсь спиной к реке, опираясь на перила. «Ну да», — качает головой парень. «Ну да». «Правда, мы так и не успели дойти до третьей части Стражи Галактики. Обещай без меня не смотреть». «Ты обо мне слишком ужасного мнения». «Ну, вообще-то...» «Ни слова больше». Домой я возвращаюсь во 2:00 ночи. Выслушав от мамы целый список того, почему я не права, падаю на кровать и мгновенно засыпаю. Спасибо за это так вовремя навалившейся на меня усталости, иначе до утра бы грустила о предстоящем отъезде. Нет, я рада своему поступлению в Москву, но очень обидно уезжать тогда, когда вновь обрела то, чего была лишена многие годы. В 6 просыпаюсь по будильнику, быстро принимаю душ, чтобы взбодриться, в последний раз завтракаю вместе с родителями и иду к двери, закинув в рюкзак все, что понадобится мне прямо в дороге. С Яном сталкиваюсь в коридоре. «Привет», — как-то даже немного хмуро произносит он и берет мой чемодан. «Привет. Выглядишь так, словно всю ночь не спал». Ян кивает. «Долго не мог уснуть». Мы спускаем все сумки в 2 захода, в последний раз оборачиваюсь на наш подъезд, затем поднимаю голову к нашим с Яном окнам и прощаюсь с этим местом. «Садись, мы сами положим в багажник», — говорит папа. Отдаю ему сумки и сажусь на заднее сиденье. Они закрывают багажник, мама садится впереди, а Ян подсаживается ко мне. «Думала, на байке поедешь», — говорю парню. «Зачем, если эти полчаса можно ехать с тобой?» — отвечает он. Папа заводит автомобиль, и мы начинаем движение. Ян берет меня за руку и подтягивает к себе. Кладу голову на его грудь и смотрю в окно на мелькающие хорошо знакомые районы. От Яна исходит тепло, от него больше не пахнет хлоркой, но я все равно никогда не спутаю его запах. Мы начали общаться чуть больше месяца назад, а я все никак не могу привыкнуть к тому, что снова могу в любой момент позвонить ему или вот так вот на него облокотиться. Еще 1,5 года назад, живя у Ани, я с уверенностью могла сказать, что мне больше никто не нужен. Но когда он впервые за 5 лет снова меня обнял, я поняла, как сильно скучала по этому. Сейчас в его объятиях мне хорошо и спокойно, но при этом чувствую я себя совсем иначе. Не так, как это было в 12. «Надеюсь, что с тобой не какая-нибудь алкашня поедет». Когда мы подъезжаем к вокзалу, мама достает из зеленой папки распечатку билетов и вручает мне. «Обычно мне везет на бабулек и орущих детей», — отшучиваюсь я. На вокзале нас встречают Даша и Лёша. Мы показываем билеты и заходим в вагон. Пока парни закидывают чемоданы в багажный отсек, прощаюсь с родителями и чмокаю притихшую Дашку. «Провожающие, просьба покинуть вагон!» — кричит проводница. «До зимних!» — грустно улыбается подруга. «До зимних!» В вагоне остается только Ян. Поднимаю голову и начинаю разглядывать его лицо. Мне хочется запомнить каждую деталь. Этот нос с небольшой горбинкой, эту родинку у левого виска, эти густые, чуть лохматые брови, этот изгиб губ, слегка кучерявые темно-каштановые волосы. Единственное, куда я боюсь посмотреть, — это глаза. Я знаю, что сейчас он также рассматривает меня, и боюсь, что стоит мне посмотреть в его глаза, как он поймет, о чем я думаю в этот момент. Всегда, во всех фанфиках и книгах на сайтах самиздата, перед отъездом главный герой целует девушку. Я думала об этом всю дорогу до вокзала. Думаю об этом и сейчас. И, черт возьми, я хочу, чтобы Ян меня поцеловал. Всегда хотела и теперь честно себе в этом призналась. «Все покинули вагон!» Снова звучит голос проводницы из коридора. «Пора», — говорю я, а сама гадаю. «Сейчас?» Мы стоим так еще некоторое время, затем Ян крепко меня обнимает. «Напиши, как приедешь», — говорит он и выходит из купе, оставляя меня в крайне смешанных чувствах. Например, сейчас я чувствую себя идиоткой, начитавшейся всякой любовной чуши, а авторов этой чуши — обманщиками. Проводница снова что-то кричит, поезд трогается. Я даже не смотрю в окно, просто сажусь на нижнее место и, запрокинув голову, закрываю глаза. «Вот и все. Впереди Москва, новая жизнь, новые люди. Я снова бросила в этом городе все, что любила больше всего на свете. Не знаю, почему мне всегда казалось, что между нами с Яном была какая-то особая связь, что-то гораздо больше и глубже, чем просто дружба. Может, это просто то, что мне хотелось видеть? Ведь я знала Яна лучше, чем кто-либо, и точно знала, если бы он хотел меня поцеловать, он бы это сделал. Соседей по купе пока нет, поэтому кидаю вещи на свое спальное место, переодеваюсь в удобные домашние штаны и майку и выхожу в коридор, чтобы налить кипяток. Напротив моего купе, отвернувшись к окну, стоит Ян. Закрываю лицо руками и начинаю смеяться в голос. «У меня всего один вопрос», — говорю я. «Как ты всегда это проворачиваешь?» «Все просто». Ян разворачивается ко мне и мягко улыбается. «Я решил, зачем откладывать просмотр фильма до зимы, если можно это сделать сейчас?» «Дурак!» — снова смеюсь я. «А вагон, место? Я не показывала тебе билеты!» В этот раз горячего оказалось позговорчивее. «Значит, Дашка. А вещи?» «Уже лежат наверху рядом с твоими». «Так вот, почему он поехал с нами, а не на мотоцикле?» «Подожди. То есть все знали?» Ян кивает. «Вот же! И насколько ты планируешь задержаться в Москве?» «Ты хотела сказать, насколько я планирую задержаться в городе, где есть вуз, в котором одобрили мой перевод?» «Ну нет!» Шокированно протягиваю я. «Я не знаю, что говорить, просто смотрю на этого дурака и глупо улыбаюсь». «Ну так что, зачем мы начнем смотреть?» — спрашивает Ян, словно ничего сверхъестественного не происходит. «Ага. Только и могу что угукнуть. Только скоро люди зайдут». «Не зайдут. Я выкупил 3 места». «Ну точно сумасшедший. То есть до Москвы мы поедем только вдвоем в пустом купе?» «Мне кажется. Или ты покраснела?» «Тебе кажется». «А я думал, что это я извращенец», — смеется Ян. Взяв у проводницы чай в фирменных стеклянных стаканчиках, возвращаемся назад и зашториваем окна. «Подожди, тут написано, что фильм скачен в июне». Удивленно смотрю на парня. «Ты же не мог спланировать это еще тогда?» «Ты же не думала, что я снова смогу тебя отпустить?» — говорит он на этот раз серьезным тоном, оторвавшись от экрана. Мы сидим в полумраке, его лицо, подсвеченное только экраном ноутбука не более чем в 10 сантиметрах от меня, и не удержавшись, я все-таки смотрю в его глаза. Ян наклоняется ближе и касается моих губ. Этот поцелуй отличается от того поцелуя в его комнате. Он действует осторожнее, словно прося разрешения. Подавшись вперед и ответив на поцелуй, я его даю. Он целует уголки моих губ, затем по подбородку спускается ниже, к шее, и слегка прикусывая, целует ее. «Ты не представляешь, как долго я мечтал это сделать», — шепчет Ян. «Знаешь, только чего не хватает». «Чего?» — настороженно спрашиваю я. «Тех розовых плюшевых шорт». «И облитого пивом подъезда?» «Нет, это было ужасно», — смеется он. «Я несколько дней ходил, как звезда из Спанч Боба». «Ты хотел сказать...» «Как Сквидвард?» «Нет, Сквидвард — это синий кальмар, а я про розовую тупую звезду». «Во-первых, Сквидвард — это осьминог, а во-вторых, именно он так ходил, а не Патрик». «Боже!» Ян закатывает глаза и улыбается. «Мы действительно говорим об этом». «Поезд едет 23 часа. Ты еще пожалеешь, что поехал со мной?» Шутливо отвечаю ему. «Никогда». И я снова чувствую его губы на своих губах.